Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда мы живем обычной нашей земной, семейной жизнью или участвуем в какой-то производительной или учебной деятельности, то порой нам кажется, что жизнь государственная, она как бы и не нужна нам, и только мешает. Вот какая-то понадобилась справка, вот тогда мы сталкиваемся уже с какими-нибудь чиновниками, там сразу возникают какие-то трудности, кто требует из того, что заработал, какую-то часть отдать, кто придумает какую-то военную обязанность, кто еще что-то. И поэтому вполне естественно, люди воспринимают государственную власть всяческую как что-то такое ненужное и обременительное. И это совершенно правильно. Потому что если бы все люди были бы устроены по-христиански, то никакой другой организации, как кроме семья, и не понадобилось. Жила одна семья, рядом другая семья, рядом третья семья. Как бы жили, захотели. Один себе дом построили, захотели бы вместе многоподъездный дом бы построили. Вот. И сами не умеют строить. Заработали бы, продали свой товар, наняли тех, кто умеет, и так бы жили. Но в силу несовершенства человека и его греховности возникает очень много таких у людей желаний, например, из зависти. А что это у него? Окна на север выходят, у него всегда прохладно, а у меня на юг, у меня всегда жарко. И начинается желание того вытеснить, а встать на его место. И вот от этого возникают всякие и драки, и скандалы, и войны. Вот. И человечество испокон веков вынуждено устраивать государственную жизнь. Если кто когда-нибудь Библию читал, там описывается такая коллизия, как Господь, выражаясь человеческим языком, скрипя сердце, дал Израилю царя. Потому что это необходимость государства, она возникает тогда, когда действительно оскудевает всякая любовь. Нужно что-то такое, чтобы людей защищало, охраняло их какие-то права. Вот. Ну а раз такие существуют люди, которые являются носителями власти, то их нужно кормить. А раз нужно их кормить, значит, нужно где-то брать деньги. Где нужно брать деньги? Нужно брать у тех, кто эти деньги зарабатывает. И вот на протяжении уже многих тысяч лет, с тех пор, как Адам и Ева были изгнаны из рая, возникают всякие государственные образования. И это совершенно неизбежно. Государство — это неизбежное зло. Потому что огромное количество сильных мужчин, вместо того, чтобы там обрабатывать землю, строить какие-то механизмы, они вынуждены носить оружие. И даже его применять, и даже на этом деле погибать. Какая ужасная несправедливость. Причем туда отбирают самых сильных, и так далее, и так далее. Самых здоровых, естественно, всякие медкомиссии существуют сейчас. Ну и раньше тоже так, на взгляд. То есть всегда из-за этого человечество лишается самых лучших. Вот такая возникает обидная вещь. В силу чего? Опять в силу вот этого греха, который существует вот в сердцах людей. А то, что существует зависть, а то, что существует гордость, а то, что существует честолюбие или любовь к начальствованию. Какой-нибудь заведется царек. Что-то, говорит, у меня царство маленькое, нельзя ли расширить. А вот у соседнего царька что-то он ослабел. Ну-ка, я-ка его присоединю к себе. Вот, и так возникает, на этой почве люди погибают. И часто совершенно невидные страдают. Господа дерутся, у холопов чубы трещат. Один что-то задумывает, а другой должен свою кровь проливать. А как же? Подписался, все, должен это совершать. Так же и в церкви существует. Когда Господь со своими апостолами занимался, учил их, не нужно было никакой иерархии. А теперь любая церковная организация, она имеет иерархию. Обязательно. А без этого ничего невозможно. Почему невозможно? Потому что люди греховны и несовершенны. И сама иерархия, она тоже благословлена Богом. Так и само государство, оно даровано людям Богу. Поэтому сам Господь говорит, что нет власти не от Бога. Сам принцип власти, он божественный. Единственное, что Господь хотел бы от нас, что-то имело бы власть, другую совершенно внутреннюю свою сущность. И эта сущность есть власть любви. Она осуществляется и самим Богом. Он с нами не производит никаких насилий. Но наоборот, любя, старается каждого обратить к истине и спасти. Вот так и в церкви. Существует как бы две иерархии. Одна внешняя, это вот епископы, священники, там, диаконы, миряне. Вот иерархическая структура. А близость человека к Богу, она не определяется местом в его иерархии. Человек может быть достойный Царства Небесного и быть мирянином, или даже мирянкой. А не обязательно, что каждый, занимающий высокое место, там, архиепископ, митрополит, что это, значит, автоматом, он, значит, уже святой. Поэтому, когда священнику кто-то говорит «святой отец», то священник, чтобы еле сдерживаться, чтобы не покрутить пальцем у виска. Потому что святые отцы, они на небесах, а совсем не здесь, в рясах, по земле ходят. Поэтому и каждый знает человек. И так же и в армии. Человек может быть генерал, а быть дурак и трус. А какой-нибудь старшина, сержант, прапорщик, он может герой. И все в его части знают, что он герой. И все в его округе знают, что он герой. И все его уважают. Получается как бы две иерархии. Одна духовно-нравственная, а другая погонно-формальная. Без погонно-формальной ничего невозможно. Если нет дисциплины, подчинения, то это будет уже балаган, а не армия. А аналогично все и в церкви. Но и среди мирян, и среди священников, и среди епископов духовные и достойные своего звания люди. А есть менее достойные, а есть вообще никуда не годящиеся. Но пока человек занимает место какое-то в иерархии, он исполняет определенную функцию. Но Богу нужна не функция. Функция, она нужна нам. Потому что раз приход есть, значит, им должен кто-то управлять. Раз епархия есть, значит, ей кто-то должен управлять. Но Богу нужно совсем другое. Так что же? И вот сегодняшние два Евангелия, так премудро сочетаясь, сегодня память Марии Египетской, и вот этот воскресный день, и одно Евангелие читается ради памяти Марии Египетской, другое ради воскресного дня. И вот в воскресном Евангелии Господь нам через апостола Марка повествует о том, чему Он учил своих учеников. Были они на пути, восходя в Иерусалим. Господь, как правоверный иудей, Он пришел не нарушить закон, а исполнить. А каждый правоверный иудей на Пасху должен был быть в Иерусалиме, если есть к этому возможность. А если далеко живут, то собирают какого-то одного, как бы представителя, депутата. Он брал жертвы и от всей общины нес в Иерусалим. Иногда тысячи километров путешествий проводил, чтобы от всей общины принести жертву. Господь жил в Палестине, и вот он восходит с учениками в Иерусалим. Шел впереди, а они ужасались, следуя за ним, и были в страхе. Чего не боялись? Не боялись фарисеев, они боялись начальства, они боялись государственной власти, потому что представители государственной власти ненавидели и Христа, и всю его деятельность. И они боялись, как бы их ненависть не обратилась на них самих. Вот чего они ужасались. Потому что уже много раз хотели Иисуса Христа убить. Подозвав 12, а потому что он шел не только с 12, с ним ходило много учеников. И еще больше учениц. Имен даже, которых мы знаем только там совсем немного. Он отозвал 12. Потому что они самые были его ближайшие ученики. Потому что он хотел, чтобы они потом в дальнейшем, каждый из них, продолжил его дело на земле. Поэтому он учил их особо. И опять начал говорить о том, что будет с ним. Опять. Не первый раз он им об этом говорил. Для того, чтобы они крепко запомнили. Что же он ему говорил? Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудит его на смерть, и предадут его язычникам, то есть воинам, римским, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Много раз он им это говорил. Для того, чтобы когда это случилось, чтобы они вспомнили, что да, он об этом им говорил. Ну, конечно, когда это случилось, как всегда, со страха все вылетело из головы, это тоже понятно. Поэтому такое чисто теоретическое обучение без практических занятий, оно обычно бывает неэффективно. Но, тем не менее, Господь им это говорил. Спрашивается, зачем? Потому что Господь пришел на землю, чтобы показать тем людям, кто хочет быть его учениками, совершенно новый принцип жизни. Основанный совсем на других вещах. Не то, как мы привыкли. потому что мы весь мир ощущаем именно по его видимости. Вот как мы живем, вот это внешнее устроение мы и воспринимаем. А Господь хочет, чтобы этому, в этом была некая другая суть внутри. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просим». Он сказал: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». То есть они твердо веровали, что Иисус Христос есть Мессия. И у них о Мессии было вполне такое представление, как у каждого нормального еврея. Вот у сегодняшнего еврея, но я имею в виду религиозного, иудея, не православного, конечно, спросить: вот что такое Мессия, которого ты, еврей, ожидаешь? Если ты нормальный еврей, ты должен ждать Мессию. Что такое Мессия? А, Мессия — это царь. Царь израильский, который установит правильный порядок. А в чем этот порядок заключается? А порядок, что все народы покорятся этому царю. И все народы будут служить богоизбранному народу. Так Иаков и Иоанна думали, что вот мы восходим в Иерусалим, сейчас Христос придет к власти, Иаков постарше, он будет премьер-министр, а я первый вице-премьер. Так и говорит: вот давай, я справа сяду, а ты слева. И ничего в этом так удивительного и нового нет. Они, как нормальные евреи, они так и думали, что так мы же ближайшие ученики. На Преображенской горе Фавор мы же брали только нас двоих и еще Петра. Мы самые близкие, мы и должны. Мы, так сказать, в его команде находимся. Вот сейчас он приходит в Иерусалим, он должен захватить власть. А как его в Иерусалиме встречали? Осанна вышних, пальмовыми ветвями, как царя, вот он грядет. Так если бы Господь сказал бы одно слово, допустим, «Долой римлян» или «Долой первосвященников», и «Ибо смели в Иерусалиме». Ну так, месяца на два. Потом император бы пришел, показал бы, кто тут прав. Но на это время никакой бы римский гарнизон, ничего. Это любое государство, оно боится народа. Все эти там структуры, внутренние войска, как если много народу, все, мундирчик снимут и скорее куда-нибудь. А иначе просто убьют. Стихии народного восстания — страшное дело. Это только в крови нужно топить, чтобы навести порядок. Поэтому любое правительство, оно боится народа. Это совершенно понятно. И что же Господь им отвечает? Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Так вот, самонадеянно. Так вот, по-мальчишески, можно сказать. Иисус сказал: «Чашу, которую я пью, будете пить. И крещением, которое я крещусь, будете креститься». То есть чашу страданий будете. И крещением вот этим кровавым тоже будете. И они испытали те мучения в дальнейшем. А вот дать сесть у меня по правую или по левую не от меня, но кому уготовано. Да, действительно, оказывается, даже место в такой человеческой иерархии, оно зависит от промысла Божьего. Сколько бывает? Человек и умный, и талантливый, и деловой, и скромный. Сможет. Выше подполковника никуда. А другой проныра, и так все про него знают, вообще довольно неприятный человек. Смотри, генерал, лейтенант. Как так? Думают, возмущается, там несправедливость. Нет. Это кому уготовано. Что здесь не уготовано, то один сосудик в голове лопнет, и все, и на пенсии. Даже без всяких вмешательств внешней силы. Как Андропов к власти, так сказать, когда пришел, все, кто туда его двигали, аж еще, когда он в Рыбинске был, с того самого момента, вдруг вздохнули, ну все, наконец-то. Господь сразу раз, и нет, ничего не вышло. Ничего не вышло. Потому что все промыслительно. Ни один человек самостоятельно, с помощью каких-то предвыборных технологий или каких-то так мудреных дворцовых интриг, вот просто вот если захочет, если не будет на это благословение Божие, то ничего не выйдет. Поэтому мудрые люди заметили, каждый народ заслуживает то правительство, которое у него есть. И независимо, пришло это правительство к власти путем государственного переворота, или путем прямого голосования, или многоступенчатых выборов, или просто даже нашествием иноплеменников. Пришло какой-то другой народ, захватили власть, местную элиту перебили и устроили царя. Без промысла Божия это невозможно. Значит, нужно это потерпеть. Значит, Господь каким-то образом наказывает. И вот дальше. И услышали 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Естественно. А как, куда это они? А мы? Мы что, хуже, что ли? Мы тоже из 12. Естественно, зависть. Это очень обыкновенно людям свойственно. Иисус же, подозвав, сказал: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. И кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. А кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот новый принцип жизни. Причем не просто декларированный. Господь пришел, послужил и отдал свою жизнь. Хотя имел полную власть и полную возможность не только этих там книжников, первосвященников на тряпки пустить, а вообще всю эту землю заменить другой и создать нового Адама. И вообще вот все, что Богу заблагорассудится, все, что он, то он и может сделать с каждым из нас. А он нет. Он принимает оплевание, принимает смерть. Для чего он это делает? Он показывает ученикам, в чем раскрывается воля Божия. Потому что Господь хочет не внешнего устроения земли. Это не так важно. Какой принцип будет власти, или там хозяйство, или какая будет банковская система. Это не играет никакой роли. Богу важно, что у нас происходит в душе. Потому что вот, когда покойник в гробу лежит, можно подойти у нее спросить: слушай, браток, а где твои денежки? Они же уже не играют никакой роли. Человек находится в вечности. Там не эти нулики, не эти бумажки, не эти акции, не какие-то силовые структуры роль не играют. Господь же каждого зовет к вечности. И хочет, чтобы человек достиг этой вечности. И не просто в вечности, в преисподней, а вечности с Богом. Поэтому человек, кто хочет, должен научиться жить по-божески. А по-божески, как мы можем узнать, что значит жить по-божески? Поэтому Господь посылает в мир своего единородного Сына, который становится человеком. И вот человек, Иисус Христос, живет по-божески. Поэтому, глядя на Него, любой человек, кто хочет спасти свою душу, он живет так же, как Иисус Христос. Не мне служит, а я. Вот я, грешный человек, хочу лезть вперед. Вспоминаю о том, что Иисус Христос говорил, нет, сядь последним, я сажусь последним. Я не отстаиваю какую-то дурацкую справедливость или там еще там чего-то. Как, когда это в мире, где была какая-то справедливость, демагогии сколько угодно, справедливости быть не может. Люди грешны. Господь хочет, чтобы мы были смиренны. Вот это главный принцип жизни, и Он нам его показывает. Потому что любому человеку мы можем сказать, ну и мне в том числе, а, ты говоришь вон чего, а сам-то ты что делаешь? Вот Христу ни один человек не мог сказать. Ты говоришь одно, а делаешь совсем другое. А думаешь третье. Нет. Он что думал, что он говорил и что он делал, это все одно. И каждый из нас в меру своего ученичества должен ему в этом подражать. И вот если мы это будем совершать, а совершая это значит искать Царство Небесное. Потому что войти в Царство Небесное можно только путем ученичества. Тогда, по слову Господа, Он сам сказал, все остальное приложится вам. Вот большевики строили империю, построили. Только выстроили, она упала. Причем упало все. Вот все, что они построили, все упало. Даже он метромост и то разваливается. Все упало. Почему? Без Бога. Без Бога не до порога. Вот все, что создано, некоторые, кто в этом участвовали, плачут, жалеют. Столько труда, столько положено, сколько крови, сколько поту. Все коту под хвост. Абсолютно. И это так, это совершенно обречено. Так и было сначала. Это все колосс на глиняных ногах. Вот гордость, мы там передовые, вечно живое, непобедимое, все сдохло. Все. Абсолютно. И абсолютно обречено. Потому что не с этого. Не от гордости надо идти, а от смирения. От смиренного труда. Тогда в этом будет участвовать сам Господь. Где участвует Господь, там вечность. Все разрушается в мире. Но с чем Господь? Вот где есть искра Божия. Вот какая пьеска музыкальная, там, 17 века. Если в ней есть искра Божия, ее будут эту пьеску играть и в 20-м, в 21-м, в 22-м, и всегда. Почему так? От композитора костей уж не осталось, а пьеску играет. А потому что там искра Божия. То, что к Богу имеет отношение, то вечно. И никуда с этим не от этого не отойдем. Вот один из принципов. А второй, чтобы о нем рассказать, можно еще вторую лекцию читать, время уже мало. Но все-таки коснусь. Пришел Господь в дом фарисеям. Пришла женщина-грешница, стала плакать, слезами омывала ноги, волосами оттирала ему ноги. И этот фарисей удивился, говорит, что же ты позволяешь такие вещи делать? А он ей говорит, а тебе прощаются грехи. Все вообще возмутились. Как это такое? Как-то один человек может другому прощать грехи. Это же грехи-то перед Богом, и только Бог может. Им невдомек было, что перед ними сам Бог-то и сидит. Это вообще довольно трудно, что вот передо мной человек и представить, что это Бог. Прям вот натуральный. Его можно потрогать. Это совершенно невозможно. Это постепенно. Они, только ученики, так вот чуть-чуть стали это чувствовать, не понимать. Поэтому как вот говорил там о Мессии, что вот придет некий помазанник, это, так сказать, закрытое название. И себя он тоже говорит, сын человеческий, так очень смиренно, что я вот плоть от плоти вашей, я такой же человек. Так сказать, не выставлял наперед, что он есть сын Божий, а говорил об этом прикровенно. Потому что вместить это вообще и сейчас-то невозможно. Это умом это совершенно нельзя постичь. И вот он говорит, вот, Симон, Я пришел к тебе в дом, так вот, по правилам, этикетам восточного, ты мне должен быть воды дать, ноги умыть. Потому что, ну, ходили в таких сандалиях, носков тогда никаких не было, вот, ну и так далее, и так далее. Надо омыть ноги. Ты этого не сделал. Она слезами. Вот за то, что возлюбила много, прощаются ей грехи многие. Смысл? Каков пришествие Христа на землю? Всем, кто хочет видеть, показать, что такое есть настоящая любовь. Не то пристрастие, которое мы имеем там, к родственнику, знакомым, к возлюбленным там, и так далее, и так далее. А подлинная любовь, когда человек готов послужить, когда готов человек кровь отдать с радостью, с сознанием, что вот я делаю важное дело, и мне нравится это дело, и я люблю это. Вот что это значит. И вот в этом смысле человек тогда может достигнуть Царства Небесного. Ведь что такое прощаются грехи многие? В переводе как бы на другой язык. Между любым человеком и Богом несокрушимая стена. А эта стена называется грех. Что значит прощаются грехи? Стены этой нет. Между Богом и человеком нет стены. Вот что значит прощаются грехи. И вот эта стена между этой женщиной и между Богом упала. Она стала его ученицей. То есть она прозрела духовно. Каким образом? Через любовь. Вот два принципа духовной жизни. Любовь и смирение. Хочешь достигнуть Бога, хочешь, чтобы стена между тобой и Богом упала, хочешь, чтобы твоя жизнь зря не прошла. Нужно искать смирение, нужно его осуществлять в своей жизни. И нужно любить. Все, что этому препятствует, есть грех. Вот и все христианство. Все просто, как дважды два. Люби и смиряйся. Ничего тут для понимания трудного нет. Осуществить трудно. Как-то я подвинусь, а другому место дам. Это же несправедливо. Я первый пришел. Что ты отстаиваешь? Какой принцип? Ты отстаиваешь временный принцип земного устройства. А духовный принцип какой? Ради любви к этому человеку, пусть ему будет удобно, а мне будет плохо, я ему уступлю. Да, в этой земной жизни я буду теперь терпеть некое неудобство, потому что я ему уступил. Но в жизни небесной я приобрету нечто драгоценное. Что я приобрету? А я исполнил заповедь Христову. Вот одну жемчужину драгоценную я в копилку себе на небесах положил. Это вот то, о чем говорил Господь, в Бога богатеть. Вот когда я буду лежать в гробу, и ко мне кто-нибудь подойдет и скажет, где твои денежки? Я могу потрясти вот этим мешочком, а там будут вот эти жемчужинки лежать. Если их там не будет, и я дерзну к вратам Царства Небесного возвыситься, Господь ему скажет, отойди, я тебя не знаю. Потому что только то, что делается непосредственно ради Бога, то имеет ценность. Вот в кармане 5 рублей, у меня человек просит, на, отстань. Или на тебе, ради Христа. Одно и то же 5 рублей. Но если это ради Христа, это и доброе дело. Если это не ради Христа, это ничего вообще не значит. Это значит, что этот человек купит себе полбуханки хлеба, больше ничего. Если он в благодарность за тебя помолится, тогда это будет значить. Но от теперешних нищих молитвы не дождешься. Как бы ни обматерили, и то слава тебе, Господи. Вот в чем дело. Поэтому если мы с вами вдруг кто-то из нас, один, два, может быть, пять человек, захочет стать христианином, нужно изменить свою жизнь. В каждой ситуации земной А у каждого из нас свое место в жизни. Кто пенсионер, кто чья-то жена, кто-то студент. Это совершенно не важно. Важно только то, как мы на этом месте, окруженные определенными людьми, выступаем. Либо с позиции временной жизни, либо с позиции небесной жизни. Вот что для нас важнее. А Господь это видит. И тогда мы либо собираем все сокровища земное, либо небесное. Смиряйся и люби. И это абсолютно ко всем и абсолютно перед всеми. Другой скажет: о, меня тогда затрут, зажмут. Сама история говорит о другом. Когда людей было на Руси православных много, не как сейчас там 300 тысяч человек, а когда их были миллионы, и они вот так смиренно и скромно трудились, и как могли любили друг друга. Господь наш народ сделал великим, а империя наша простиралась от Аляски до Польши. И если бы это сохранилось, любовь и смирение, весь бы мир стал Россией и православным. Не для того, чтобы царь себе щеки надувал. Нет, совсем не для этого. А потому что другие у людей отношения. И вот кто даже из европейцев в Россию приезжает так неформально и начинает знакомиться вот со шметками нашего народа. Потому что мы уже слишком осоветились, конечно. От этого никуда не денешься. Но они видят здесь нечто, что заставляет их потом тратить деньги, приезжать еще и еще раз. Потому что то, что там, какие взаимоотношения между людьми, они совсем другие. И они даже не понимают, как так можно. Как так можно. С чем это связано? Вот с этим. А мы-то глупые завидуем. Чему? А вот у них дома хорошие, а вот у них там машины хорошие. Да, в материальном они гораздо лучше преуспели. Потому что они этим больше занимаются. Но есть вещи дороже и важнее материально. Потому что когда мы ляжем с вами в гроб, мы все материальное оставим. А останется только то, что мы собрали духовно. И вот это есть. Это надо искать. И каждый день это находить. Потому что каждый день нам представляется возможность посмиряться. И каждый день нам представляется возможность кому-то оказать любовь. Совершенно независимо, родственник он, нравится ли он мне или нет. Ради чего? Ради Христа. Для того, чтобы свое сердце воспитать в этом. Потому что каждый человек, в чем ученичество-то заключается? Вот есть школьник там 10 класса, нанимает ему репетиторов, он учится. Зачем? Чтобы поступить в институт. Зачем мы крестились, зачем мы ходим в храм? Если не для того, чтобы достигнуть Царства Небесного, так на кое это вообще все нужно? В этой духоте, понимаешь, каждое воскресенье томить себя. Если мы не наследуем Царство Небесное, какой смысл? Смысл только в том, чтобы научить свое сердце смиряться и любить. Потому что только такое сердце может войти в Царство Небесное. Потому что такое сердце было у человека Иисуса Христа. Вот он, как человек, был таков. Если мы хотим быть ученики, мы должны подражать своему учителю. И никто нас не обидит, не зажмет. Без воли Божьей. Если Господь увидит, что одному или кому-нибудь другому из нас, а может всем вместе, нужно потерпеть еще то-то и то-то. И Господь попустит нам какое-то испытание, искушение, может быть, болезнь там, или ту же войну, не дай Бог, конечно. Вот. То и в этих обстоятельствах мы должны и смиряться, и любить, и терпеть. И не допускать в свое сердце злобы, ненависти, зависти. Оставаться христианином в любых ситуациях. И вот Господь увидит, что «О, верный раб, наследует Царство Небесное, потому что ты все делал, как и нужно». Потому что для тебя более важно было не кто ты в земной жизни, академик или там какой-то директор, не это важно, а кто ты по сути, каково твое сердце. Потому что, академик, но если он негодяй, так с ним противно общаться. Другой дворник, а с ним приятно и поздороваться, и там о погоде поговорить. То, что он человек добрый и хороший. Все очень просто. Ничего тут мудреного нет. И пост для этого существует. Не для того, чтобы мы, так сказать, мечтали о колбаске или там что-то, какое-то соевое мясо ели. Не для этого, не в этом пост. А чтобы, опять же, умягчить свое сердце, чтобы улеглись наши страсти. Вот для чего. Вот в церкви все к этому направлено. Вот, а все внешнее, там здание храма, иерархия, там книги, иконы, этому все служить должно. Вот все это являет служебную роль. И вот каждый из нас делает вот такой свой выбор ежедневно. Да, по земной справедливости я должен стоять на своем. Но чтобы приобрести небесное царство, я должен ему уступить. И вот тут возникает вопрос веры. Чему я больше верю? Такому земному ловкому прагматизму или же заповеди Божией? О! И сразу выявляется, ты человек земной или ты человек небесный? К чему лежит твое сердце? Вот Господь апостолами посрамил весь мир, избрав простых рыбаков, и возникла христианская эпоха. Вот весь вот этот наш теперешний подлый, гнусный, лукавый, демагогический и похабный мир ничего не может, как только праздновать 2000-летие. Не могут они. Они его и не любят, и ненавидят, и пренебрегают, а все равно склоняются. Ничего не сделают. Они могут это не признать. Просто, ну что может простой рыбак? Ну вот, если он не Ломоносов. Что он может? Он ничто не может. Простой рыбак. А вот плюс Божья благодать. И они просвещают весь мир. Так же и каждый из нас. Что я могу? Маленький, немощной. Оказывается, очень можно. Я когда-то рассказывал, как несколько людей в Ницце стали молиться, и армада, которая двигалась для того, чтобы ее бомбить, повернулась назад и улетела. И так спасли Ниццу от бомбежки. Вот. Оказывается, можно, несколько человек могут помолиться, и вообще все изменится. Если это будет угодно Богу. Вот очень важно каждому из нас научиться участвовать в осуществлении воли Божьей. Чтобы действовать не по страстям, даже если у нас страсти самые справедливые. Там кипит наш разум возмущенный, и вот по справедливости, ну точно надо убить. Может быть это и так. Может быть это и так. Но какой ценой? Только не за счет своей души. Потому что нет высшей драгоценности, как это может странно показаться, как душа каждого из нас. И что там в ней происходит. И Господь кровь свою пролил ради того, чтобы в этой душе воцарилось добро, любовь и смирение. Вот какой ценой заплачено за то, что вот мы здесь все с вами пребываем и этому учимся. Поэтому вот пост уже заканчивается, осталась еще неделя. Подумаем и об этом. Что как мы провели этот пост? Может быть, чисто гастрономически мы в этом преуспели. Это неплохо совсем. Это тоже воспитывает волю и польза для здоровья и так далее, и так далее. Но все-таки главное не материальная часть поста, а духовная. Посмирялись ли мы этим постом? Оказали ли кому-нибудь любовь? Если нет, то еще не поздно немножко этому поучиться. Помоги нам, Господи.